содержит по химическому определению до 2% эфирного масла. В научной медицине горечник лекарственный не применяется. В народе это растение применяют как болеутоляющее, противопростудное и отхаркивающее средство. Особенно успокаивает боль настойка из травы или корня. Если капнуть ее на ватку и положить на больной зуб, то боль утихает. Готовый препарат из горечника продают в гомеопатических аптеках. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 25,0. Принимать внутрь по 25 капель 3 раза в день. Номер 43. Горчица сарепская. Это семейство крестоцветных. С лечебной целью используют семена растения. Из семян горчицы вырабатывают горчичное эфирное масло. При растворении в спирте в отношении 1 к 49 из него получают горчичный спирт, который используют для растираний. В народе семя горчицы в виде порошка или горчичной муки применяют широко. Мука из семян и сами семена являются хорошими возбуждающими средствами для желудка. Горчица столовая в пищу. Применяют ее также внутрь при запоре в виде семян. При хроническом насморке горчичную муку насыпают в чулки. При отравлении опиумом горчицу принимают внутрь, чтобы вызвать рвоту и понос. По 1 щепотке или по 1,5 грамма горчичной муки принимать с перерывами, пока не начнется рвота. Горчичную муку пополам с медом, замешанную на отваре цветков белой лилии, применяют при веснушках. Способы применения. Семена горчицы для внутреннего потребления. Глотать по 10 семян натощак за полчаса до еды. Ежедневно увеличивая эту порцию, довести ее до 20 семян. Если нет семян, можно употреблять горчичную муку, начиная с 1/4 чайной ложки, довести до полной чайной ложки. Запивать водой. Если жжет, запивать теплым оливковым маслом или молоком. Смесь лечебная, употребляемая при лихорадке для одного приема. На 1 рюмку вина взять 1/4 чайной ложки горчицы и щепотку соли. Пить 3 раза в день. Настойка. 1 чайная ложка горчичной муки на 10 чайных ложек водки. Настаивать в течение 8 дней. Принимать по 20-30 капель перед едой. Номер 44. Гранатник обыкновенный. Народное название. Гранатный корень. Гранат. Шипок. Это семейство гранатовых. С лечебной целью используют кору растения. Родина этого растения – Северная Африка, но оно широко культивируется. Гранатник обыкновенный или гранатовый корень. Кустарник высотой 1,5 метра или дерево высотой 10 метров с мощной и долговечной корневой системой. Неровный ствол покрыт небольшими шипами. Ветви гладкие, с красноватой корой. В молодости зеленовато-серая, в старости коричневато-серый.